Глава 10. Это смешно. Сейчас 23:30. Вики, скорее всего, спит. Сидя в машине, Силучи смотрел на темную громаду фермерского дома. А если не спит, то уже лежит в постели. Он решил не развивать эту мысль. На кухне горел свет. Кто-то в доме еще не лег. Я мог бы, по крайней мере, убедиться, что все в порядке. Иисусе! В окно со стороны водителя смотрела такая большая собака, каких Силучи никогда еще не видел. Она казалась помесью пастушьей овчарки и маламута. Не будь это таким маловероятным, он бы поклялся, что в ней есть примесь и волчьей крови. Пес не выглядел сердитым, просто любопытным. А его глаза... Не в силах решить, вправду ли собачьи глаза какие-то странные или просто кажутся такими сквозь стекло, Силучи опустил окно, так, чтобы в него могла пролезть голова, но не плечи. Он держал палец на ручке стеклоподъемника на случай, если зверь кинется. Ни один собачий ус не коснулся края окна. Но мокрый черный нос дернулся раз-другой, когда прохладный воздух вырвался из машины в ночь. Глаза и вправду были странными. Они не казались такими из-за стекла. Силучи не совсем понимал, в чем тут дело. Но он еще не видел собаки с глазами, настолько напоминавшими человеческие. Внезапно собака развернулась и с лаем побежала к дому. На фоне ночи ее светлый силуэт мерцал как негатив. Поняв, что судьба сделала выбор за него, Силучи заглушил двигатель. О его присутствии известили. Ему оставалось только войти в дом. «Вики! Давай, Вики, просыпайся!» Вики пыталась не обращать внимания ни на голос, ни на руку, которая осторожно трясла ее за плечо. Но, несмотря на все свои усилия, начала всплывать из глубин сна. Наконец она сдалась, пробормотала ругательство и стала нашаривать очки. Прохладные пальцы сжали ее запястье, направляя руку, и она открыла глаза только тогда, когда очки оказались у нее на носу. Нет смысла осматриваться, если все равно ничего не увидишь. В тусклом свете, проникающем из коридора, она с трудом разглядела темный мужской силуэт. Генри. Не только потому, что он был единственным мужчиной в доме, обычно ходившим одетым. Его с головой выдавала прохладная кожа. «Генри, я польщена, но устала. Проваливай». Она услышала в его голосе улыбку. «В следующий раз я приложу больше усилий. Но я разбудил тебя не для этого. У нас гости, и мне кажется, тебе лучше встать». «Который час?» 11:33. Вики не любила цифровые часы. Только скаковым лошадям и адвокатам нужно отсчитывать время с точностью до секунды. «Я только что уснула. Это не может подождать до утра?» «Вряд ли». «Хорошо». Она со вздохом выпростала ноги из-под простыни. «Кто там?» «Детектив-сержант Майкл Силучи». «Кто?» «Детек...» «Я и в первый раз тебя расслышала. Закрой дверь и поверни выключатель». Он так и сделал, заслонив глаза ладонью от внезапно вспыхнувшего яркого света. Вчерашняя одежда должна сойти. Силучи видел ее и в худших нарядах. «Ты уверен, что это он?» «Вполне». Когда машина подъехала, туча ее проверила. Она сказала, что учуяла оружие, поэтому я быстренько выглянул. Это Майкл Силучи. Вряд ли я когда-нибудь его забуду, помня, как мы познакомились. Вики очень мало помнила о том, как встретились Генри и Силучи. И неудивительно, ведь тогда она едва держалась на ногах, истекая кровью и собираясь стать жертвой демонов. «Какого черта он здесь делает?» «Не знаю. Прислонившись к стене, Генри подождал, пока Вики натянет футболку, и добавил. «Но я подумал, что, возможно, ты захочешь присутствовать при выяснении этого вопроса». «Присутствовать?» Она сунула ноги в босоножки, встала и провела руками по волосам, вместо того, чтобы искать расческу. «Ни за какие деньги я бы такое не пропустила. И если не случилось что-нибудь кошмарное, о чем я немедленно должна узнать, будь я проклята, если представляю, что бы такое могло случиться. Я найду для Силучи несколько теплых слов». Поскольку Генри твердо намеревался прожить еще 450 лет, он придержал язык за зубами. «Детектив-сержант Майкл Силучи, мэм. Вики Нельсон здесь?» «Да, она здесь». Генри пошел ее будить. «В этом нет необходимости». Генри, должно быть, видел, как он подъезжал к дому, и узнал его. «Если это так, у парня глаза совы. Я не могу разглядеть собственную руку, ведь там снаружи сплошная облачность. Сейчас поздно. Теперь, когда я знаю, что не ошибся домом, я могу вернуться завтра». «Чепуха». Женщина отступила с дороги и жестом пригласила Силучи пройти на кухню. «Вы проделали длинный путь из Торонто, поэтому войдите и подождите. Она сейчас спустится. Если Вики уже подняли, у него действительно нет выбора. Единственное, что может быть хуже, чем вытащить Вики из постели, это вытащить ее из постели и не остаться здесь, чтобы объяснить, почему». Силучи сунул жетоны и удостоверение обратно в карман, подчинился приглашающему жесту и сел в кресло, настороженно поглядывая на огромную белую собаку, которая наблюдала за ним с другого конца кухни. «Просто смешно. Еще одна ночь ничего не изменит. И она не обрадуется тому, что ее разбудили». Вошла рыжая собака и села рядом с белой, неодобрительно взирая на гостя. Этот пес был еще больше первого, хотя в такое верилось с трудом. Силучи слегка поерзал на стуле. «Что это, за собаки?» «Малоизвестная европейская охотничья порода. Вы, вероятно, никогда не слышали о такой». «Нечто вроде волкодавов?» «Да, нечто вроде». Женщина выдвинула стул, села и пригвоздила Силучи к месту странно пронзительным взглядом. «Меня зовут Надин Хиркинс Уэллс. Мы с мужем управляем этой фермой. Вики сейчас работает на нас. Есть что-то такое, что я должна узнать, детектив?» «Нет, мэм, дело вас не касается». Вообще-то Силучи с трудом верилось, что такой человек, каким ему представлялся Генри Фицрой, может дружить с этой женщиной. Хотя внешность у него была довольно эффектной, с ее вдовьим пиком и резкими, почти экзотическими чертами лица, обстановка вокруг говорила о том, что она бедная белая женщина. Вдовий пик. Линия волос на лбу в виде треугольника. Ее помятое платье без рукавов выглядело так, будто его только что подняли с пола и натянули в торопях. «И вокруг валяется достаточно предметов одежды, чтобы хватило на полдюжины человек, при условии, что они не слишком привередливы к состоянию своего гардероба». Меблировке было не меньше 10 лет. Во всех углах лежали клочки шерсти. Вообще кухня имела убогий вид, свидетельствовавший о нехватке денег. Еще бы. Все их свободные деньги должны уходить на собачий корм. Силучи услышал шаги на лестнице, встал и повернулся к двери, ведущей в холл. «Ну, Силучи, что стряслось?» Вики остановилась на расстоянии вытянутой руки и сердито уставилась ему в лицо. «Пусть это лучше будет что-нибудь серьезное. Например, кто-то умирает». «Иначе кто-то умрет сейчас», — слышалось в ее тоне. «Что, черт возьми, у тебя с головой?» «С моей что? Ах, это! Днем я попала в автомобильную аварию. Наверное, ударилась о приборную панель». Вики пошевелила пальцами над пурпурно-зеленоватым вздутием. «В больнице сказали, просто шишка. Выглядит мерзко, но ничего серьезного. Ее глаза сузились, очки сползли с носа. «Твоя очередь объясняться». Генри, стоявший сразу за порогом кухни, спрятал улыбку. Вики, очевидно, считала, что Силучи имеет право узнать об аварии. Она рассказала об этом довольно спокойно, но как только закончила, снова встала в вызывающую позу. Силучи глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Мы можем поговорить наедине?» «Наедине?» Он посмотрел через ее плечо на Генри. «Да, то есть с глазу на глаз». Вики нахмурилась. Она уже видела у Силучи такое выражение лица. И его слова в вежливой формулировке означали, что он готов произвести арест. Почему он нацелился на Генри? «Пошли к твоей машине». «Я думал, ты не видишь в темноте». «Мне не надо тебя видеть. Я знаю, как ты выглядишь». Вики схватила его за руку выше локтя и подтолкнула к кухонной двери, бросив на ходу всем оставшимся. «Я ненадолго». Как только они вышли, Питер потянулся и спросил. «Интересно, почему она не захотела поболтать в гостиной?» Генри ухмыльнулся. «Где ты мог бы слышать каждое их слово?» «Ну...» Вики неплохо знает, насколько хороший у Вервольфа вслух. Генри подошел к окну и уставился на машину Силучи, стоящую на темной лужайке. «И еще она знает, насколько хороший слух у меня». «Ну?» Силучи побарабанил пальцами по рулевому колесу. «С чего начать?» «Это касается твоего друга, мистера Фицроя». Вики фыркнула. «Кроме шуток?» «Я навел кое-какие справки о его прошлом». «Ты что?» Не обратив внимания на попытку его перебить, Силучи продолжал. «И есть ряд несоответствий, о которых, я думаю, тебе следует знать». «Полагаю, у тебя была веская причина злоупотребить полицейскими привилегиями». Крепко сжатые челюсти передали напряжение в висок, усиливая боль, разливая ее по всей голове. Но Вики не осмеливалась разжать зубы. Если Силучи раскрыл тайну Генри, она должна об этом знать. Нельзя рисковать, что главное затеряется в громкой ссоре. Позже. Силучи услышал в голосе Вики сдерживаемый гнев, увидел, как сжались губы на бледном овале ее лица. Он понятия не имел, почему Вики сдерживается, но знал, что ее хватит ненадолго. Поэтому лучше использовать то время, какое у него есть. «Причина, Силучи». «Ты думаешь, то, что случилось прошлой весной, недостаточно веская причина?» «Недостаточно, раз ты начал расследование только сейчас». «Да, я так думаю». «А почему ты считаешь, что я только сейчас начал расследование?» Он увидел, как ее губы растянулись в улыбке. Улыбка напоминала тонкий шрам и не выглядела дружелюбной. «Ты мчишь сюда аж из Торонто, врываешься в незнакомый дом в 11:30 ночи. Будешь меня? Вытаскиваешь из постели. И я должна поверить, что речь идет об информации, которой ты располагал месяцами? Признайся, Лучи, улики против тебя». «Послушай». Он развернулся к ней. «Твой дружок не тот, за кого ты его принимаешь». «А за кого я его принимаю?» Тон был крайне неприятным. «Ой, я не знаю». Силучи провел руками по волосам. «Дьявол! Нет, знаю! Ты думаешь, что он какая-то экзотическая персона? Литератор, который может угостить тебя вином, накормить ужином и предложить романтические ночи под луной?» Вики почувствовала, как у нее отвисла челюсть. «Но в его биографии есть такие дыры, что сквозь них может проехать грузовик. Все указывает только на одно. Он замешан в организованной преступности». «В организованной преступности?» Ее голос звучал ровно, без интонаций. «Это единственный ответ, который проливает свет на все факты». Вики залилась неудержимым смехом. Она просто не могла больше сдерживаться. Силучи наклонился к ней, пытаясь разглядеть ее лицо. Оправившись от первого шока, Вики захочет узнать, что же он раскопал. Ей удалось выговорить «организованная преступность», прежде чем она окончательно потеряла над собой контроль. Глядя, как она хохочет, Силучи думал, не дать ли ей пощечину. Он всегда сможет оправдаться тем, что хотел помочь справиться с истерикой. Наконец, Вики удалось взять себя в руки. «Ты готова меня выслушать?» — спросил он сквозь зубы. Вики покачала головой и откинула волосы с его лба. Ей не нужно было видеть эту прядь, чтобы знать, что она там. «Давай забудем на минуту причины твоего расследования. Ты не мог бы ошибаться сильнее. Поверь мне, Майк. Генри Фицрой не замешан в организованной преступности. Ни в какой, ни на каком уровне». «Ты спишь с ним, так?» «Вот и причины. В этом вопросе слышалось только одно. Ты моя». К сожалению, сейчас Вики ничего не могла поделать с архаическими замашками Силучи. Это было бы слишком опасно для Генри. Как одно связано с другим? «Ты не поверишь». «Чушь собачья. Я готова поверить, что ты такой шовинист, собственнический ублюдок. И я сплю с тобой». «Вот тебе и благие намерения держать себя в руках». Силучи не собирался орать, но его голос почти отдался эхом в салоне машины. «Вики, я тебе говорю, если заглянуть в прошлое Генри Фицроя дальше определенного момента, у него нет никаких... Что, черт возьми, это было?» «Ты о чем?» Вики выглянула в окно, но ничего не смогла разглядеть в темноте. Она поправила очки. Это не помогло. «Кто-то пробежал мимо. Возможно, одна из тех больших собак. Похоже, она ранена». «Черт!» Вики выскочила из машины и помчалась к дому, прежде чем последнее взрывное «Т» сорвалось с ее губ. Тьма была кромешной, если не считать квадрата тусклого света кухонного окна. Ферма большая. Разве можно мимо нее промахнуться? Потом Вики вспомнила, как Генри предупреждал об изгибе тропинки в тот вечер, когда они сюда приехали. Поздно вспомнила. Споткнувшись, она упала и зарылась пальцами в рыхлую садовую грязь. «Вставай!» Силучи поднял ее и крепко взял за руку. «Если это так важно, я буду твоими глазами». Они вместе ворвались на кухню, как раз вовремя, чтобы увидеть, как массивная красновато-коричневая собака рухнула на пол. Шерсть на ее груди потемнела, приобрела смертоносный красный оттенок. «Слишком большой. Значит, не шторм», — выдохнула Вики, вырываясь из схватки Силучи. «Должно быть, это...» А потом все решилось само собой, поскольку очертания лежащего животного расплылись, и кровь потекла из страшной раны на правой стороне груди Дональда. Вики и Надин почти одновременно упали на пол рядом с раненым вервольфом. Надин, успевшая схватить аптечку первой помощи с полки над кухонной раковиной, умело зажала разорванные края плоти и свела вместе. «По большей части мы сами лечим друг друга», сказала она в ответ на безмолвный вопрос Вики. Само собой, то, что у вервольфов появился доктор Диксон, не могло отменить прежние долгие годы, когда они обходились без врачей. «Не похоже на огнестрельное ранение». Вики и Надин в четыре руки перевязывали Дональда, пропуская марлю у него под шеей. «Похоже, в него попал обломок камня». Надин фыркнула. «Это утешает». «Я думала...» — проворчала Вики, удерживая Дональда на весу, пока Надин продолжала обматывать его бинтом. «Что вы согласились держаться подальше от полей?» «Не так-то просто справиться с территориальным императивом». «Справиться с пулей 30-го калибра тоже не так-то просто». «О чем, черт возьми, вы говорите?» Силучи шагнул вперед. «И что, черт побери, здесь происходит?» «Позже, Майк. Думаю, его придется отвезти в больницу. Думаю, вы правы. Согласилась Надин. Туча! К удивлению Силучи, большая белая собака стремглав выскочила из комнаты. Что псина собирается делать? Позвонить в 911? Да. Отрезала Вики, поправляя очки тыльной стороной окровавленной руки. В дверях появился Генри. Кто-то должен был взять Силучи на себя, и как бы сильно Фицрою не хотелось уклониться от этой обязанности, похоже, ему все-таки придется объясняться с полицейским. Не стоит беспокоиться, детектив. Это всего лишь вервольфы. Проще и безопаснее не объяснять, а приказать. Вывести человека на улицу и воздействовать на его разум до тех пор, пока он не перестанет понимать, что же видел. К сожалению, к тому времени, когда Генри дошагал до Силучи, ситуация снова изменилась. Стюарт, увидев припаркованную в конце подъездной дороги незнакомую машину, схватил из сарая шорты и оделся, прежде чем войти в дом. Голос и руки часто помогали в незапланированном противостоянии, но сейчас он пожалел, что не остался в шкуре с зубами и когтями. Один из его стаи лежал на полу, и запах крови заставил Стюарта оскалить зубы. «Что здесь происходит?» — прорычал он. «Дональд ранен. Вики думает, его рикошетом задело камнем. Сюда едет машина скорой помощи». Надин выпалила это, не поднимая глаз. «Он перекинулся?» «Когда вбежал?» Стюарт повернулся лицом к незнакомцу. Волосы вервольфа встали дыбом, уши плотно прижались к голове. «И этот видел?» «Да, этот видел». Силучи выпятил челюсть под опасным углом. «И я хочу получить объяснение по поводу увиденного. Немедленно». «Не перебарщивайте, детектив». Генри видел, что Стюарт едва владеет собой. Вервольф отнесся к агрессивному поведению Силучи так, как отнесся бы к вызову доминирующего самца своего вида. «Не лезьте не в свое дело, Фицрой». Сжав кулаки, Силучи не сводил взгляда с мужчины, стоящего в дверном проеме. Он был сыт по горло оскорблениями. Собаки не превращаются в людей. «Я хочу сейчас же получить ответы на свои вопросы». Рычание было предупреждением, и частью мозга Силучи это осознал, но не послушался глаза рассудка. «Ну, я жду». Ему не пришлось долго ждать. Его пошатнувшееся мировоззрение рухнуло и разбилось вдребезги, когда его собеседник сунул большие пальцы за пояс шортов, одежда упала на пол, и огромный черный зверь, состоящий как будто в основном из зубов, внезапно прыгнул, нацелившись на его горло. В следующий миг Силучи оттолкнули назад, и Генри со зверем упали на пол. Фицрой подставил под удар здоровое плечо и сумел повалить Стюарта. Но с единственной здоровой рукой он не мог удержать вожака стаи, не ранив. По крайней мере, теперь он злится не на Силучи. Майк знал, что человек не может двигаться так быстро, как двигался Генри Фицрой. Когда зверь кинулся снова, Фицрой оказался уже в другом месте. В тот же миг. Или почти в тот же. Это повторилось снова. И снова. И снова. С промежутками едва ли в один удар сердца. По кухне разносилось глубокое горловое рычание разъяренного зверя, нарастающее с каждой бесплодной атакой. «Маленький смертельный танец», — подумал Генри, когда зубы щелкнули в воздухе рядом с его бедром. Он знал, что даже с раненной рукой сможет совладать с противником. Он был сильнее и быстрее. Но что потом? «Победи доминирующего самца и правь стаей». «Нет уж, спасибо», — подумал он, уворачиваясь от очередного броска. Но он чувствовал, что сам реагирует на чужой гнев, на запахи и звуки схватки, и гадал, как долго еще сможет сохранять самоконтроль. «Должен же быть способ прекратить драку». Внезапно это перестало быть его проблемой. Дональд все еще лежал, Значит, рыжий вервольф, кинувшийся в битву, был штормом. Генри быстро отпрыгнул, когда двое покатились по полу, рыча и щелкая зубами. Отскочили друг от друга, покружились и снова бросились в бой. «Хватит!» Силучи опустился на одно колено и вытащил пистолет из кобуры на лодыжке. Мысли его путались. Он не очень хорошо понимал, в кого собирается выстрелить. «Это же чья-то кухня, черт возьми!» Но чувствовал себя увереннее, ощущая в руке тяжесть оружия. А потом шторм взвизгнул и с разорванным ухом упал на спину, задрав все четыре лапы. Длинные белые зубы сомкнулись на его шее. Силучи поднял пистолет. Высокий пронзительный вой прорвался сквозь сумятицу звуков. Все замерли, как будто играли в замри. А потом почти одновременно повернулись туда, где сразу за дверью кухни, задрав морду, сидел мрак. Его горло подрагивало, скорбный вой то взмывал вверх, то опадал. Это продолжалось чуть больше минуты. Вой, который нельзя было проигнорировать, отражался от стен, отдавался эхом в костях и крови, пока не перешел в икающие повизгивания. Надин опомнилась первой. Оставив Дональда на Вике, она бросилась через комнату и подхватила мрака на руки. Тот прижался к матери и попытался спрятать голову у нее на груди. Приподняв голову сына, женщина с тревогой заглянула ему в глаза. «В чем дело, детка? Что случилось?» Получив поощрение заговорить, а значит перекинуться, Дэниел посмотрел через плечо матери и заплакал. «Этот человек хочет застрелить папу!» Теперь все повернулись туда, куда показал пальцем Дэниел. Все, кроме Шторма. Его придавила огромная лапа дяди, который энергично вылизывал укушенное ухо племянника. Вики, стоя на коленях, откинулась на пятки. Она придерживала толстую марлевую повязку на груди Дональда кончиками пальцев, следя за его затрудненным дыханием. «О, ради всего святого, Силучи! Убери свой заменитель пениса!» Со вздохом сказала она, возведя глаза к потолку. В ответ на это внезапно раздался взрыв смеха из засечатой двери, и на кухню вошли Колин и Барри. «Я же говорил, что мы пропустим все самое интересное, если остановимся на заправке», — сказал Колин. «Я уверена, что видела нечто подобное в старом фильме «Братьев Маркс», — пробормотала Вики, никому конкретно не обращаясь. Потом повысила голос. «Люди, есть шанс, что мы сможем взять себя в руки до приезда скорой помощи?» Колин оглядел кухню и раздул ноздри, уловив много разнообразных запахов. Его улыбка исчезла, когда он увидел лежащего на полу отца. «Папа!» Он упал на колени, оттолкнув Вики. «Что с ним случилось?» Его ранило рикошетом. Наш стрелок промахнулся. «Как он?» «По крайней мере, одно сломанное ребро и рваная рана. Не знаю, есть ли внутренние повреждения». «Почему же он здесь лежит? Мы должны отвезти его в больницу!» Колин подсунул руки отцу под плечи, но Вики его остановила. «Успокойся, скорая уже едет». «Если его подстрелили, когда он был в человеческом обличье, нам придется об этом сообщить», — заметил Барри, слегка прикоснувшись к спине Колина. «Он не был в человеческом обличье», — сказала Вики, поднимаясь на ноги. «Он перекинулся уже в доме. Вы, должно быть, Барри Ву?» «Да, мэм». «Я хочу с вами поговорить». «Да, мэм, но позже». «Если он перекинулся в доме, тогда...» Взгляд Барри метнулся к Силучи и обратно. Вики вздохнула. «Да, он все видел». Она повернулась к Силучи, вытирая окровавленные пальцы о шорты. «Пожалуйста, убери пистолет, Майк». Тяжело дыша, Силучи посмотрел на пистолет так, будто видел его впервые в жизни. «Убери, Майк». Он посмотрел на Вики снизу вверх, его брови образовали глубокую складку. «Безумие какое-то». «Этому есть самое простое объяснение». Вики придвинулась ближе. Если не будет другого выхода, она на него прыгнет. Может быть, Силучи поколеблется, прежде чем в нее выстрелить, и его удастся обезоружить. Хорошо. Майк откинул со лба прядь волос. Давайте выслушаем это объяснение. Вики оглянулась на Надин. Та пожала плечами и сказала: «Говорите, если думаете, что ваш приятель сможет такое переварить». Вики подумала, что выбора нет, по крайней мере, до тех пор, пока они не уговорят Силучи убрать пистолет. «Итак, твое простое объяснение», — поторопил Силучи. Расправив плечи, она встретилась с ним взглядом и сказала как можно будничней: «Вервольфы». «Вервольфы», — тусклым голосом повторил Майк, наклонился, сунул пистолет 38-го калибра в кобуру, поправил штанину джинсов и выпрямился. Силучи посмотрел на мрака, который терся о волосы отца, на шторма и тучу, которые делали почти то же самое со своим отцом, затем перевел взгляд на Генри. «Вы тоже оборотень?» Генри покачал головой. «Нет». Силучи кивнул. «Хорошо». Он глубоко вдохнул и начал ругаться. По-итальянски. Силучи сыпал ругательствами почти 3 минуты, вспомнив даже слова и фразы, которые не употреблял с детства. В большинстве случаев он кричал на Вики, которая терпеливо ждала, когда он утихнет. Генри, свободно говоривший на итальянском языке, хоть и слегка архаичном, с уважением отметил, что Силучи повторялся только в тех случаях, когда добавлял прилагательные к очередному ненормативному слову. Словарный запас иссяк как раз в тот миг, когда в конце подъездной дороги показались огни скорой помощи. Едва заметив их, Надин взяла инициативу в свои руки. «Туча, отведи мрака обратно наверх и убедись, что он и девочки останутся там. Шторм, оставайся в меховой ипостаси. Твое ухо все еще кровоточит. Вьюн, надень что-нибудь». «Вьюн?» — подумала Вики, пока Стюарт натягивал спортивные штаны. «Имя меховой ипостаси Стюарта — Вьюн?» «Колин!» — продолжила Надин, закрывая дверь за тучей и мраком. «Ты отправишься вслед за ними в город, на тот случай, если понадобится кровь. Вики, не могли бы вы поехать в машине скорой? Если он очнется?» «Без проблем». «Остальными Надин распоряжается, а Вики просит», — с легким весельем отметил Генри. Когда медики на носилках вынесли Дональда, Силучи схватил Вики за руку и оттащил в сторону. «Я поеду с тобой. Нам нужно поговорить». «Буду ждать с нетерпением». «Хорошо». Он растянул губы в пародии на улыбку. Никто в комнате, ни вервольф и ни вампир, не смог бы оскалиться лучше.